Ожидание сотрапезников дошло до крайнего напряжения. Я же, нисколько не испугавшись, спокойно и даже довольно весело подобрал нижнюю губу, сложив ее наподобие языка, и одним духом осушил огромную чашу. Поднимается крик, и все в один голос желают мне доброго здоровья. Хозяин остался очень доволен. Позвал своих рабов, купивших меня, и, приказав заплатить им вчетверо, передал меня любимому своему вольноотпущеннику, человеку довольно богатому, и поручил ему с большим вниманием ухаживать за мною. Тот обращался со мной довольно ласково, кормил свойственной людям пищей, и чтобы еще больше угодить патрону, с чрезвычайной старательностью обучал меня разным хитрым штукам, приводившим хозяина в восторг. Прежде всего, лежать за столом, опершись на локоть, затем бороться и даже танцевать, встав на задние ноги. Наконец, что было всего удивительнее, отвечать кивками на вопросы, наклоняя голову вперед в случае моего желания, откидывая ее назад в противном случае. Если же мне хотелось пить, я смотрел на виночерпия и, подмигивая ему то одним, то другим глазом, требовал чашу. Конечно, научиться всему этому мне было нетрудно, даже если бы никто мне не показывал. Но я боялся, как бы в случае, если бы я без учителя усвоил себе человеческие повадки, большую часть моих поступков не сочли бы за дурное предзнаменование. И, изрубив на куски, как какое-то чудовищное знамение, не выбросили на богатую поживу ястребом. Повсюду пошла уже молва обо мне, так что мои удивительные способности – приносили честь и славу моему хозяину. Вот, говорили про него, владелец осла, разделяющего с ним трапезу, осла борющегося, осла танцующего, осла понимающего человеческую речь и выражающего свои чувства знаками.